Глава первая. Московский старожил. Воскреснем ли когда от чужевластья мод, чтоб умный, добрый наш народ, хотя по языку нас не считал за немцев? Грибоедов. Если б я писал роман, то, конечно, не имел бы никакой надобности знакомить с собою моих читателей, но в этих записках я говорю прямо от своего лица, описываю собственные мои действия, замечания и даже приключения. Следовательно, должен прежде всего сказать несколько слов о самом себе, моим, надеюсь, снисходительным и, без всякого сомнения, многочисленным читателям. Многочисленным? Да, милостивые государи, я в этом совершенно уверен, как и всякий начинающий писатель. Разница только в том, что другие это думают про себя, а я говорю вслух. Без этой уверенности, которую не всегда могут поколебать даже и постоянные неудачи, никто не стал бы печатать своих сочинений. Поверьте мне, все эти ссылки на друзей, по настоятельной просьбе которых будто бы книга печатается, одно жеманное пустословие. Мы обыкновенно печатаем для всех, и очень бы оскорбились, если б нас прочли одни только приятели. Кто из москвичей не знает Пресненских прудов? Но, может быть, не всякому случалось бывать по ту сторону этих прудов в узких и кривых переулках, которые довольно круто поднимаются в гору. В одном из них, недалеко от обсерватории, стоит на полугоре небольшой деревянный домик, осененный спереди несколькими кустами бузины и акаций. Из окон надворной стороны дома видна внизу, под самую горою, часть города, примыкающая к трем холмам, знаменитым во всей Москве своею трехгорной водою. Когда вы смотрите в окно, ваш взор, быстро пробежав по кровлям, невольно останавливается на обширном поемном лугу, по которому змеится наша изгибистая Москва-река. Прямо за ней чернеются рощи Воробьевых гор, налево поднимается колокольня Новодевичьего монастыря, а еще левее, как сквозь туман, мелькают кровли домов и кресты церквей отдаленного Замоскворечья. В узких и кривых переулках, за Пресненскими прудами, между Большой Пресней, улица Красная Пресня, и Нижней Пресней, Рождельская улица, Средняя Пресня, улица Замаренова, Большой Предтеченский переулок, Большевистская улица, Нововаганьковский переулок, улица Павлика Морозова, Трехгорные переулки, местность, где после 1812 года стало, как и в Замоскворечье, селиться разоренное войной дворянство. Обсерватория Московского университета Нововаганьковский 5 была построена до войны 1812 года и просуществовала здесь до середины 20 века. Этот вид везде бы назвали прекрасным, но в Москве уж верно никто не придет им полюбоваться. Мы, москвичи, избалованы прекрасными видами, мы встречаем их на каждом шагу и привыкли смотреть равнодушно на эти великолепные панорамы, которые пленяют всех иностранцев своей роскошной красотою и дивным разнообразием. Маловодная Москва-река, ничтожная речка Яуза, вовсе не замечательны, как реки, но зато какие у них живописные берега. В этом-то уединенном домике я, Богдан Ильич Бельский, живу почти безвыездно с 1814 года, то есть 28 лет сряду. Я никогда не мог назваться богатым человеком, однако ж было время, что и у меня был каменный дом на Никитской, что и я не понимал, как может порядочный человек жить за Пресненскими прудами в каком-нибудь кривом переулке в глуши, где каждый проезжающий экипаж обращает на себя всеобщее внимание. Я начал служить довольно рано и вышел в отставку ротмистром. В 1812 году вступил снова в службу, участвовал в Бородинском сражении, был в деле под Тарутином и едва остался жив после сражения под Малым Ярославцем, где разбитый неприятель должен был к явной своей гибели вместо сытой привольной калужской дороги продолжать свое отступление по Смоленской, совершенно опустошенной и своими, и чужими. Я был так тяжело ранен, что пролежал без чувств почти целый день между убитыми, без всякого приюта и помощи. К счастью, зимние холода еще не наступали, несмотря на то, что побежденный неприятель бежал уже из России, совершенно разбитый и расстроенный. Это обстоятельство противоречит несколько мнению иностранцев, которые стараются доказать, что одна зима спасла Россию. Я имею большую веру ко всему тому, что пишут о нас чужеземцы, и в особенности уважаю известное всему миру беспристрастие французских писателей. Но в этом случае не могу даже согласиться и с ними, потому что непременно бы замерз под Малым Ярославцем, если б французов победил и выгнал из России один только зимний холод. Вероятно, многие, подобно мне, имеют неограниченную веру ко всему, что пишут французы, а меж тем не были, так же, как и я, под Малым Ярославцем. То легко, может быть, иной подумает, что я из патриотизма, который он, без всякого сомнения, назовет «квасным», говорю неправду. В таком случае я попрошу его прочесть, что пишет об этом наш знаменитый партизан Денис Давыдов. Он доказывает фактами и словами самих неприятелей, что первые весьма легкие морозы начались спустя 3 дня после сражения под Малым Ярославцем. Следовательно, французов гнал из России русский штык, а не русский мороз, который помогал только впоследствии нашим казакам истреблять отсталых солдат неприятельской армии, когда она уже не дралась и даже не отступала, а просто без оглядки бежала вон из России. Уволенный за ранами в отставку с чином подполковника, я отправился прямо в Москву. Я знал, что она горела, но никак не воображал увидеть то, что увидел, когда подъехал к Дорогомиловской заставе. «Москва? Да где же она?» — спросил я с удивлением. «Вот, батюшка», — отвечал ямщик, указывая перед собою. «Представьте себе ребенка, который, расставшись на несколько дней с своей матерью, цветущей здоровьем и красотою, возвращается домой, спешит обнять ее, спрашивает, где его родная, и ему, указывая на каменную плиту, отвечают, «Ты ищешь своей матери, вот она, под этим камнем». О, уверяю вас, этот ребенок не заплакал бы горчее того, как заплакал я, окинув испуганным взглядом эти беспредельные развалины. Развалины? Нет, под этим словом мы привыкли разуметь что-то величественное, прекрасное или, по крайней мере, живописное. Мы украшаем искусственными развалинами сады наши. А это огромное пепелище, которому не видно было и конца. Эти безобразные кучи кирпичей и обгорелых бревен, которые, казалось, еще дымились. Этот бесконечный лес из одиноких почерневших труб и кое-где закопченные дома без кровель с обвалившимися стенами. Развалины. Мы любуемся остатками языческого Рима, развалины Пальмиры или Бальбека с целыми рядами гранитных колонн, обвитых плющом и диким виноградом, полуразрушенные портики, из-за которых весело поднимаются высокие пальмы, да это прелесть! Вид этих развалин не возмутит души вашей, не омрачит ее никакими грустными чувствами. Над ними пролетели века, и те, которые жили в них, давно уже не существуют. Вы смотрите на эти развалины, как на древний могильный памятник, заросший травою. Он нравится вам своей формою, возбуждает ваше любопытство, но, глядя на него, вы не думаете о смерти. Вам не представляется труп человека, который вчера был жив, а сегодня спит непробудным сном. А Москва? О, Москва показалась мне свежей, еще не засыпанной могилою. Ну что говорить об этом? Благодаря Богу, Москва стала краше прежнего, а слава и честь остались при ней. Она сгорела, это правда. Да зато подпалила крылья хищному орлу, который хотел забрать весь мир в свои когти. Когда я доехал до Кудрина, сердце мое сильно забилось. «Что-то мой домик на Никитской», — думал я, — «почему знать? Может быть, и уцелел». Вот уж я проехал Никитские ворота, вон мой приход. Церковь цела, быть может, и мой дом. Нет, вот он, голубчик, без кровли. Вот венецианское окно, которым освещалась моя парадная гостиная. Оно без рам, кругом все покрыто копотью. Эх, если б уцелел хоть нижний этаж, в котором я жил. Подъезжаю ближе, гляжу, и что ж? Господи, Боже мой, передняя стена дома в развалинах, почти все комнаты нижнего этажа раскрыты, как на показ. Вот столовая с узорчатым лепным карнизом, вот диванная с двумя колоннами под мрамор, а вот, так точно, мой кабинет. Праведное небо, кабинет, в котором стены так искусно были расписаны моим домашним живописцем Степкою, в нем приютились извозчики. Он служит им биржею, и лошади их преспокойно кушают сенцо из моего камина. «Разбойники!» — закричал я. «Да знаете ли, что в этом кабинете бывали литературные вечера, что в нем читались творения русских поэтов, что один из них назвал даже этот кабинет московским Атенеем, а вы сделали из него конюшню?» Извозчики скинули шапки, выпучили на меня глаза, разинули рты. И когда я закричал неистовым голосом «Вон отсюда!», они кинулись к своим лошадям и начали их взнуздывать. Но горе меня одолело. Я махнул рукой, велел ехать на постоялый двор и на другой день отправился в мою подмосковную. Хотя она была не близко от большой дороги, однако ж французы в нее завертывали. Из 20 изб осталось 5, и большая часть мужичков жила в землянках. На барском дворе уцелела как-то баня с предбанником. На первый случай я расположился в нем. Со мною было несколько денег. Я сколько мог пособил крестьянам обзавестись всем необходимым. Прожил в предбаннике целый год. Продал 2/3 моего имения, чтоб привести в порядок дела и поправить остальных мужичков. Потом променял мой сгоревший каменный дом на деревянный домик за Пресненскими прудами и переехал на житье в Москву. Теперь, любезные читатели, когда уже вам известны все важнейшие приключения моей жизни, позвольте мне сказать несколько слов о самом себе. Из-за всего предыдущего вам нетрудно заключить, что для меня наступила та грустная эпоха жизни, в которую нас перестают уже называть молодыми и даже зовут иногда стариками, но только еще не в глаза. Я не стал бы жеманиться и сказал бы вам прямо, сколько мне лет отроду, Да боюсь огорчить моих ровесников, тем более что в числе их найдутся черноволосые молодцы, у которых в головах нет ни одной сединки и которые до сих пор еще смотрят такими губителями сердец, что упаси Господи. Правда, и они не всегда скрывают свои лета. Вот один из этих господ, который уже лет 38 служит в офицерском чине, очень часто и даже при дамах горюет о своей прошедшей молодости, приговаривая: «Скоро уже, скоро стукнет мне 40 лет». Но, однако ж, все-таки лучше поберечь их и не сказать вам ничего положительного о моих годах. Не знаю, должен ли говорить о своей наружности тот, кто в 1812 году был уж ротмистром. Впрочем, почему ж и нет? Разве мы не любуемся прекрасными развалинами? Разве эти развалины, если бы только они могли говорить, не имели бы права сказать с гордостью: «Посмотрите, какой я был великолепный город!» Да, было время, что и меня называли прекрасным мужчиною, и теперь еще современницы мои, московские старушки, не шутя говорят, что я очень моложав, и если б только побольше стягивался, красил волосы да одевался по моде, так мог бы еще, этак в сумерки, показаться весьма приятным мужчиною. Теперь мне осталось вам сказать одно, что я человек совершенно одинокий. Близких родных у меня нет, а женат я никогда не был, не потому, чтоб я не хотел жениться, да как-то все не случилось. Один знаменитый английский философ сравнивает холостого человека, который вступает в законный брак, с глупцом, опускающим руку в мешок, чтоб вытащить из него угря, который лежит один-одинехонек в этом мешке с целую сотню змей. Боже, меня сохрани поверить этому грубияну. Нет, любезные читательницы, если я не женат, так на это есть совсем другие причины. Мне всегда хотелось, чтобы будущая моя супруга соединяла в себе несколько качеств, которые казались мне необходимыми для общего нашего счастья. Во-первых, я желал, чтобы моя жена принадлежала к тому же самому разряду общества, к которому и я принадлежу, то есть чтобы она была дворянкою. За этим, кажется, у нас дело не станет. Во-вторых, чтобы она была женщина с образованием, и это бы еще ничего. У нас хорошо воспитанных благородных девиц довольно. Да вот что беда. Я хотел, чтобы девица, которой я отдам в мою руку, не походила ни на французскую мадмуазель, ни на немецкую фрейлин, ни на английскую мисс, а была бы просто образованная, просвещенная русская барышня, которая любила бы свое отечество, свой язык и даже свои обычаи. Вещь, кажется, самая простая. Я хотел, чтобы русская барышня была русская. А вот тут-то именно и вышел грех. Уж я искал. Сначала в Москве. Что за странность такая? Встречался я с девушками очень любезными, милыми. Посмотришь, иная, по всему мне пара. Я охотник до музыки, она большая музыканша. Я порядочный знаток в живописи, она от нее без памяти. Я люблю словесность. Она знает всех французских поэтов и выписывает в свой альбом целые страницы из «Новой Элоизы». Я страстен к истории. Она читала Анахарсиса, Гиббона и даже Босюэта. Все это прекрасно. Да вот что худо. Начну говорить по-русски, мне отвечают по-французски. Заведу речь о русских художниках, и на розовых губках появляется такая презрительная улыбка, что я с досадой готов сквозь землю провалиться. Наших родных писателей она знать не хочет, а об русской истории и не заикайся, как раз назовет Владимира Мономаха святым, да и то потому только, что у папеньки ее Владимир на шее. Одна умирает от нашего климата и вздыхает об Италии, другая была уже в Париже, и все русское сделалось для нее противным, третья сбирается еще только в Париж, а уж к ней приступу нет. «Постой», — подумал я, — «дай поищу русскую барышню в провинции». «Что ж вы думаете?» «И там то же самое». Правда, случалось иногда в каком-нибудь уездном городке познакомиться с девушкой, которой и наружность мне понравится, и обычай придет по сердцу. С ног до головы русская. Хвалит все свое, любит в мороз прокатиться на лихой тройке, летом в горелки поиграть, об святках золото хоронить, и не только не жалует французов, а особливо Наполеона, но ругает их, на чем свет стоит. Чего же, кажется, не достает? А вот чего. Она, конечно, говорит со мною всегда по-русски. Да это потому, что не знает никакого другого языка. Не просится в Италию, да зато едва ли и слыхала, что есть на свете такая земля. Побеседуешь с ней раз-другой, а там и скучно, о чем не заговоришь, все не в попад. Заведешь речь об изящных художествах, она начнет посматривать то направо, то налево. Перейдешь к словесности, она и ротик разинит, да примется зевать. Очень мило, это правда, но ведь зевота — вещь прилипчивая. Да и что это за барышня? Чем она отличается от своей горничной? Разве только тем, что носит декосовое, а не затрапезное платье? «Ах, боже мой!» — думал я, — «что ж это за неуловимое существо такое, русская барышня? Уж полно, есть ли на свете русская барышня? Не миф ли это какой? Или уж правду говорит мой слуга Никифор, у русского динарода натура такая, немножко дай форсу, тотчас и зазнается. Вот, например, эта же самая девица, о которой была речь. Получи она какое-нибудь образование, выучись болтать по-французски, умей только, кстати, сказать «кесексе», «кеселя», так уже все русское будет ей нипочем. Ну, делать нечего. Видно, пришлось сидеть у моря и ждать погоды. Надобно вам сказать, что все это происходило лет 25 тому назад. Я живу на своих Пресненских прудах, хоть очень смирно, однако ж не вовсе отшельником, и у меня бывают люди, и я выезжаю в свет, посматриваю, замечаю, прислушиваюсь. Худо, очень худо, все по-старому. Одна мода сменяет другую, а эта проклятая мода парижанить да вторить во всем французам словно корни пустила в русскую землю. Но что всего досаднее, с некоторого времени стали мне встречаться русские барыни с умом, с образованием, а меж тем чисто русские. Следовательно, мой идеал русской барышни существует, да мне-то он, как клад, не дается». А время летит да летит. Вот, наконец, стал я замечать, что в нашем хорошем обществе начинают гораздо чаще прежнего похваливать и произведения русских художников, и стихи русских поэтов. Уж несколько раз удавалось мне слышать, что наши барыни и барышни разговаривают минут по пять сряду на русском языке. Жуковский, Батюшков, Пушкин лежат уже на дамских столиках рядышком с Ламартином, Виктором Гюго и Казимиром Делавинь. Прошло еще несколько лет, и в нашей словесности стала проявляться необычайная деятельность. Начали писать не только стихами, но и прозою. Рабское подражание иностранцам, по крайней мере в словесности, приметно ослабевало. Стали появляться сочинения совершенно русские, народные. Любовь к чтению русских книг быстро распространялась во всех классах общества. Одним словом, все предвещало, что это безусловная страсть ко всему иностранному, это второе татарское иго, скоро будет сброшено. У меня были еще и другие приметы, которые очень поддерживали эту надежду. Однажды, кажется, на каком-то гулянье, осанистый русский купец шел вместе со своей дочкой, разодетую по последней моде. Около нее увивался Франтик с козлиную бородкою, в коротком сюртуке и белой шляпе. Я вспомнил, что видал его в рядах за прилавком. Этот лев суровской линии изъяснялся с купеческой дочкою на французском диалекте и называл ее попеременно то мадемуазель, то Матрёной Карповной. Они начинали спорить, и Матрёна Карповна отпустила ниже следующую фразу: «Финисе, финисе, кельгонт». «Уж вы и этого не знаете, что это не клёк, а бурнус. Ах, ву!» «Финисе, финисе, кельгонт. Перестаньте, перестаньте. Какой стыд! Искаженный французский. Суровская линия. Здесь шла торговля шелковыми, бумажными и легкими шерстяными изделиями. Помещалась в средних торговых рядах на Красной площади». Я готов был прыгать от радости, а особливо, когда вскоре после этого узнал, что большая часть секретарских и купеческих дочек не только говорят по-французски и толкуют о Париже, но даже потихоньку от своих стариков без милосердия позорят матушку Святую Русь. «Славно», — говорил я, потирая руки, — «славно». «Дело идет отлично, хорошо. Видно, эта французская дурь выходит из моды, если начала уже пробираться в нижние слои нашего общества». Вы можете представить после этого, в какой пришел я восторг, когда русские стихи и проза, обличающие не только истинный талант, но даже совершенное познание языка, начали появляться в печати за подписью дам, принадлежащих к лучшему нашему обществу. Однажды поутру, думая об этом, я сказал вслух: «Ну, кажется, теперь пора. Теперь я найду для себя невесту». «Что вы это, батюшка Богдан Ильич, Бог с вами», — сказал мой Никифор, устанавливая против меня зеркало и бритвенный ящик. «Где уж нам с вами думать о невестах?» Я взглянул в зеркало, и руки у меня опустились. «Честь имею вас поздравить», — прибавил этот злодей, — «с днем вашего рождения. Вам сегодня ровно стукнуло». «Знаю, братец, знаю», — прервал я с досадою. «Да извольте, сударь, бриться», — сказал, помолчав Никифор, — «вода простынет. Волосы-то у вас больно жесткие стали с тех пор, как у вас борода посидела». «Да отвяжись!» — закричал я. «Ну что ты пристал? Я не хочу бриться». Я, чтобы доказать это, взял со стола басни Крылова, с которыми никогда не расстаюсь. «Впрочем», — продолжал я вполголоса, разгибая книгу, — «полно. Не лучше ли, что я остался холостым? Все эти женщины, такие капризные, своевольные создания, такие... Я готов произнести ужаснейшую клевету, готов был назвать женщин кокетками, как вдруг язык мой онемел. Представьте себе, книга раскрылась как будто бы нарочно на известной басне «Лисица и виноград». Ну уж, если б я меньше уважал и любил Ивана Андреевича Крылова, быть бы этой книге под столом. Теперь вы знаете, любезные читатели, что я за человек, какого чина, каких лет, какая у меня наружность, почему я не женат и что делал прежде. А что делаю и чем занимаюсь теперь, вы также узнаете, если не поленитесь прочесть эту книжку.